إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В прошлый раз мы разговаривали о праведных правителях и говорили, в частности, об Умаре ибн Абдель-Азизе. Умар ибн Абдель-Азиз – самый великий правитель из племени Бану Умейя, из династии Амиядов, кроме Муавии. Почему? Потому что Муавия – сахаб, сахаби. А с понятием сухба, с подвижничеством, с пророком, не сравнится ничто. Ничто. Многие ученые из наших праведных предков сказали – половинка финика, которую потратили сподвижники на пути Аллаха, лучше, чем садака каждого из вас всю жизнь. Один из нас будет всю жизнь давать садака, это никогда не сравнится с половинкой финика, который когда-то пожертвовал один из сподвижников. Вот. И поэтому сегодня мы поговорим о династии аббасидов, о династии племени Бану Аббас и о самом великом человеке из их правителей. И в первую очередь это все начинается с чего? Все мы знаем прекрасную историю из книжки «Тысяча и одной ночи». Какую ерунду там насочиняли. И сегодня мы поговорим про человека, одного из героев из этой книги. Книжку эту составили индийцы у себя, индусы. Потом она дошла до Персии, где ее внесли дополнение. И таким образом в них появилась личность великого человека, которого звали Гарун ар-Рашид. Гарун ар-Рашид, который... идет в этих книгах как безобразный пьяница, бабник и тому подобные вещи. Валлахи, это мог придумать только тот человек, который не боится Всевышнего. Поставить этого великого правителя на этот уровень. И многие из нас, которые читали эту книгу, думают о чем? О том, что Гарун ар-Рашид постоянно пьяный, постоянно с женщинами, постоянно в ляхве, в пустословии, ничем не занимается. А этот человек был сауаман, кауаман. Он выстаивал ночи в молитве, он постоянно держал пост. И об этом человеке, иншаллах, мы сегодня постараемся поговорить и рассказать то, что мы знаем. Для того, чтобы, иншаллах, не для себя я рассказываю, для вас и для того, чтобы вы в будущем, иншаллах, могли знать это и передавать остальным. Не для чего больше. Валлахи, все мы, что делаем, делаем только ради Аллаха. Поэтому Гарун ар-Рашид, дошло дело до того, что во многих арабских странах люди не знают, кто он такой, но они знают «Тысячу и одну ночь». Дело доходит до того, что, например, в Египте человек, который хочет жениться на второй жене, его жена первая говорит: «Ты что, хочешь стать как Гарун ар-Рашид?» Имеется в виду таким же бабником. «Ля хауля валя кувата илля билля». И дело дошло до опорочивания этого человека. Подобное в исламе, конечно, недопустимо. И для того, чтобы каждый из нас, встречая имя этого человека, знал, что он не относится к ним, мы, иншаллах, и посвятим эту лекцию. Гарун ар-Рашид родился в 150 году по хиджре. Запоминайте даты. 150 год по хиджре. Он застал многих из наших праведных предков. И, иншаллах, я постараюсь их всех перечислить. Гарун ар-Рашид родился в семье Аль-Махди. Его отец был Махди. Когда Гарун ар-Рашид родился, он в первые годы своего детства выучил Куран наизусть. В различных риваятах приводится до 10 лет. В 10 лет отец его отдал к ученым, отправил учиться. Как только Гарун ар-Рашид взял основы шариата, взял основы религии, это не просто там выучил таджвид, еще что-то, нет. Основа религии заключалась во многих вещах, во многих предметах, которые он должен был выучить. И после этого его отец Махди отправил сына куда? Как думаете? Он отправил его в Аскар, в военный лагерь. Для того, чтобы Гарун ар-Рашид обучился искусству войны. И Гарун ар-Рашид провел несколько лет среди солдат, обучаясь искусству ведения войны, как это должно быть. Закончилось это тем, что его отец Махди в 16 лет поставил Гарун ар-Рашида во главе армии. 16 лет Гаруну ар-Рашиду. Благодаря этому человеку Всевышний Аллах унизил кафиров и возвысил ислам и мусульман. Гарун ар-Рашид в 16 лет повел войска против Византийской империи. То же самое мы видим во время жизни посланника Аллаха, когда он отправил поход с Усамой ибн Зейдом. И также и здесь он отправил, также и здесь мы видим, отец Махди отправил своего сына 16-летнего против византийцев. И Гарун ар-Рашид не потерпел поражения, он разгромил византийцев. Дело дошло до того, что он написал письмо императрице Византии, королеве Августе, о том, чтобы они приняли соглашение мусульман. Либо принимают ислам, либо выплачивают жизнью, либо будем с вами воевать до конца. Императрица Византии сказала: «Мы лучше выплатим джизью». И кафиры, находясь в своем униженном состоянии, выплатили мусульманам огромные деньги. Это было одним из самых крупных и достижений Гаруна ар-Рашида еще в детстве. Тот человек, который смог достичь подобного. Халифом, правителем правоверных, Гарун ар-Рашид стал в возрасте, как вы думаете, скольки лет? Нет, в возрасте 21 года. Когда человеку был 21 год, он стал повелителем правоверных. И правил 24 года. Правил 24 года, 20-24 года. Вот. И за этот период, иншаллах, мы постараемся поговорить, чего он смог достичь и как он добился этого. Имам аз-Захаби и Ибн Асакир в книге «Тарих ад-Димашк» упоминает, среди качеств Гаруна ар-Рашида, среди его личных качеств было что? Гарун ар-Рашид каждый день давал садака из своих собственных денег, не из бейт-у-маль-аль-муслимин. Каждый день он давал садака 1000 дирхамов на бедняков в Багдаде. 1000 дирхамов каждый день. И об этом упоминают очень многие среди ученых. Гарун ар-Рашид, если мы говорим о нем, кавам, выстаивал ночи в намазе, то сколько он читал ракаатов? 5, 10, ля валлахи, 100 ракаатов он читал каждую ночь. И это передает его жена Зубейда. Его жена — это вообще отдельная личность, постараемся в конце ее затронуть тоже немного. И также Гарун ар-Рашид, когда совершал хадж, он совершал его пешком из Багдада до Мекки. Представьте себе, то же самое, как мы говорили про Ахмада бин Ханбаля, помните, из-за отсутствия денег он был вынужден пешком отправляться в хадж. Гарун ар-Рашид, халиф, повелитель правоверных, отправляется пешком в хадж. И вместе с ним отправлялась в хадж сотня ученых Багдада, которые сопровождали его. Ни телохранители, ничего, просто группа человек, среди которых повелитель правоверных и ученые. Также среди тех достоинств Гаруна ар-Рашида, которые упоминают многие, было его отношение к ученым и к знанию. В его время был ученый, которого звали Абу Муавия ад-Дарир. Абу Муавия ад-Дарир однажды пришел к Гаруну ар-Рашиду, и он его не знал. Абу Муавия пришел к нему, и начали подавать кушанье. И пришел человек с кувшином воды и полил на руки Абу Муавии. Тот вымыл руки, сказал спасибо, и тот ушел. И обратились к нему, сказали: «Абу Муавия, ты знаешь, кто был этот человек?» Абу Муавия ад-Дарир сказал: «Нет, я не знаю, кто это был». И сказали: «Тот человек, который только что помыл тебе руки, это был халиф. Это был повелитель правоверных Гарун ар-Рашид». Когда Гарун ар-Рашид зашел снова в комнату, Абу Муавия сказал: «Баракаллаху фик, я амир аль-му'минин. Пускай Аллах дарует тебе баракату, повелитель правоверных». И Гарун ар-Рашид сказал: «Я Аба Муавия. Поистине я это сделал не для чего-то, кроме как та'зыман лиль-ильм, почетом к знанию, которое ты хранишь в себе». И Абу Муавия был один из тех ученых, которые постоянно находились при Гаруне ар-Рашиде. Гарун ар-Рашид застал времена Малика ибн Анаса, имама Малика, имаму Дар-иль-Хиджра, имам Медины. Гарун ар-Рашид, будучи еще молодым, решил учиться у Малика. И он написал ему письмо в Медину. Сказал: «Имам Малик, мы хотим учиться у тебя. Я сделаю все для того, чтобы ты приехал к нам в Багдад. Приезжай сюда и здесь будешь преподавать нам». Когда имам Малику принесли это письмо, имам Малик перевернул его и написал на нем: «От Малика ибн Анаса, повелителю правоверных. Знай, о Гарун, поистине знание не приходит, за знанием приходят. Если ты хочешь учиться, приходи ко мне, я же к тебе не приду». И что сделал Гарун ар-Рашид? Что бы сделал любой? Разозлился бы. Гарун ар-Рашид собрался и отправился в Медину. И что произошло? Дойдя до Медины со своей свитой, они зашли в мечеть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И зайдя туда, там был такой же халяка, такой же круг из учеников. И Малик преподавал, имам Малик. И Гаруну ар-Рашиду поставили в первом ряду отдельный стул, чтобы на нем мог сидеть сам повелитель правоверных. Гарун ар-Рашид сел в первый ряд, рядом с имамом Маликом. Имам Малик, зайдя в мечеть, сел на свое место и сказал: «Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, ман тавадаа лилляхи шукран рафаагуллах». Тот, кто постесняется перед Аллахом, Аллах возвысит его. Также, говорит в другом хадисе, посланник Аллаха, салам, сказал: тот, в чем сердце будет мискаля хабба, пылинка хотя бы, на вес пылинки кибра, он не войдет в рай. Гарун ар-Рашид испугался в ужасе. Он бросил этот стул и убежал в задние ряды. Повелитель правоверных, Гарун ар-Рашид, халиф, когда на него воздействовали слова этого человека, Малика ибн Анаса. Анас бин Малик, сподвижник. Малик бин Анас, это имам Малик, имам Удариль Хиджра. Также среди тех его моментов, которые показывают, как человек относился к исламу, как он относился к пророку саллаллаху, как он относился к хадисам, показывает один момент. Абу Муавия ад-Дарир однажды зашел к нему, Гаруну ар-Рашиду, и начал ему рассказывать хадисы посланника Аллаха, салам. И в этот момент с ним сидел его дядя. И Абу Муавия рассказывает хадис. Он сказал: поистине встретился Адам и Муса, пророки. И Муса сказал Адаму: ты, который изгнал нас из рая. И Адам сказал: нет, Муса, ты не прав. Зачем ты говоришь мне про то, что Аллах предписал за 50 тысяч лет до того, как сотворил небеса и землю? И они оба замолчали. И дядя Гарун ар-Рашида, который сидел рядом, засмеялся. Он сказал: где же встретился Адам с Мусой? Где встретился Адам с Мусой? Во время Исра валь-Миадж, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда он читал имамам намаз вместе со всеми пророками. Абу Муавия замолчал. Он ждал, что скажет Гарун ар-Рашид. Гарун ар-Рашид менялся в цветах от гнева. Он покраснел, у него глаза начали блуждать по лицу, упоминали все. И Гарун ар-Рашид, когда он смог прийти в себя, он сказал: где палач? Принесите мне, приведите палача и топор. И обратился к дяде: как ты смеешь ататарит аля хадисин наби? Ты же имеешь что-то против хадиса пророка, салям. Приведите палача и казните его при мне. Смотрите, какого отношения Гарун ар-Рашида к хадисам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Дядя в ужасе кричит: иннага, поистине это случайность, то, что вылетело у меня изо рта. Я ничего не хотел сделать. Абу Муавия ад-Дарир, шейх, говорит: не надо, оставь его, я тебя прошу. И Гарун ар-Рашид после долгих уговоров соглашается. Говорит: хорошо, казнить его не будем. Бросьте его в тюрьму, и будет он там сидеть до тех пор, пока не скажет, что за зиндик рассказывает ему эти истории. Что за мунафик, который обучает его подобным вещам. И его дядя, родной дядя Гарун ар-Рашида, сидел в тюрьме до тех пор, пока наконец все ученые Багдада не просили у самого Гаруна ар-Рашида, чтобы он освободил его из тюрьмы. Это было отношение... то, как действительно люди уважали сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Упоминая про Гаруна ар-Рашида, мы в первую очередь знаем, что он жил во время Абдуллы ибн Мубарака, рахимахуллах. Абдулла ибн Мубарак, про которого мы рассказывали, величайший, один из великих ученых ахли сунны валь джамаа. В один из моментов, как мы знаем, Гарун ар-Рашид зашел в мечеть, в Ракка, чтобы прочитать намаз. И он сказал: я зашел туда, и люди тысячами начали подстекаться ко мне. Халиф, амируль-му'минин. И в этот момент, говорит, из другой двери мечети неприметной зашел человек, на котором был плащ, и он был полностью покрыт пылью. Человек пришел из долгого путешествия. И что произошло? Люди, говорит, бросили меня, убежали к этому человеку. Гарун ар-Рашид сказал: кто этот человек? Он не видел его лицо. И ему сказали: о, амируль-му'минин, неужели ты не знаешь? Это Абдулла ибн Мубарак. И Гарун ар-Рашид сказал: то, что, говорит, у меня, это никакая не власть. Это мираж. Хаза гуаль мульк аль хакики. Это есть истинная власть. Знание и богобоязненность дают ему превосходство надо мной во всем. И Абдулла ибн аль-Мубарак, как мы уже знаем, мы прекрасно рассказывали ту историю, когда Гарун ар-Рашид, он прославился чем? Человек отличался тем, что он старался вылавливать мунафиков и всех этих зиндиков, лицемеров в исламской среде. Он старался их вычислить и жестоко наказать, жестоко казнить точнее, потому что он их не сажал в тюрьмы обычно. И та самая история, когда Гарун ар-Рашид поймал одного мунафика, зиндиха, который казнили на площади, он ему сказал, та самая известная история, когда он сказал: «Мусульмане, вы меня казните, но после меня останется 1000 хадисов, которые я придумал про вашего пророка, из которых он не говорил ни одной буквы. Что вы сделаете с этим?» И Гарун ар-Рашид рассмеялся ему в лицо, сказал: «Мерзкий мунафик, что ты сделаешь с Абдуллой ибн аль-Мубараком, который проверит их все и определит, что это все ерунда?» В другом ревояте он ему сказал: «Клянусь Аллахом, я не приму ни одного хадиса, который не знает Абдулла ибн аль-Мубарак». И это было отношение халифа к ученым, то, как он относился с уважением к ним. Также среди тех моментов, которые показывают его уважение, его история с Абу Юсуфом. Кто-нибудь знает, кто такой Абу Юсуф? Ученик Абу Ханифы. Абу Юсуф отличался чем? В детстве он был бедняком, его отец скончался у Абу Юсуфа, его воспитывала мать. У них не хватало денег ни на что. И мать его отправила к кассару, к тому, кто красит одежду, красильщик, для того, чтобы он учился ремеслу. И Абу Юсуф, молодой, убегал от красильщика, шел к Абу Ханифе в мечеть обучаться. Мать постоянно ловила его и отводила домой. Когда он вырос, Абу Юсуф, он стал настолько известным ученым, что он впервые получил из всех исламских ученых, запомните, он получил титул «Кадиль Куда» – «Судья всех судей в шариате». Первый, кто достиг этой степени, был Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы. Что дальше? Когда он повзрослел, Абу Юсуф, он продолжал ходить обучаться к Абу Ханифе, не пропуская ничего. Не было причины для него, которой бы он мог пропустить урок. Когда скончался его сын Юсуф, Абу Юсуф сидел на уроке. К нему пришли родственники и сказали: «Твой сын скончался». Он сказал: «Назначьте кого-нибудь вакилем для джаназа, я не пойду». Он не отказался пропустить урок. В один из моментов он пришел поздно вечером домой. Жена поставила перед ним горшок с едой. Он открыл его и нашел там свои собственные записи и ручку, перо. Жена сказала: «Ты же привык этим питаться каждый день, так вот и кушай». Абу Юсуф был удивительный ученый, который постоянно находился в поисках знаний. Среди нас вряд ли кто-то есть подобный ему. И один из моментов, когда Абу Юсуф состарился, он жил во времена Гарун ар-Рашида. Гарун ар-Рашид позвал его к себе в гости. И Абу Юсуф, который был ученым, он был захидом, он был аскетичен в своей жизни, он пришел к нему. И Гарун ар-Рашиду принесли фаляузадж, один из видов сладостей, один из самых дорогих видов сладостей. Гарун ар-Рашид взял эту сладость, поставил на стол и сказал: «Я не буду трогать ничего до тех пор, пока Абу Юсуф не попробует этот фаляузадж, бедигни фустук». И что произошло? Абу Юсуф отказывался. И тогда Гарун ар-Рашид отломил кусочек и положил ему в рот. Сказал: «Попробуй это, шейх, я тебя прошу. Это фаляузадж. Это привозят нам из Персии в небольших количествах, говорит. Нигде больше ты не сможешь это попробовать». Абу Юсуф засмеялся. Попробовал кусочек фаляузаджа и засмеялся. И тогда люди воскликнули: «Как ты посмел, о подчиненные? Абу Юсуф, халиф дал тебе фаляузадж из своих рук, и ты смеешься». Абу Юсуф сказал: «Валлахи, я смеюсь не потому, что Амируль Муминин положил мне в рот это. Я смеюсь, потому что я вспомнил, что когда я был маленьким, и мать меня ловила в уроках Абу Ханифы и отправляла к красильщику, в один из моментов ей это все надоело. Сын каждый день сбегает, не учится у красильщика, ходит, получает шариатские знания. Мать пришла к Абу Ханифе напрямую в мечеть Багдада. И придя к нему, обратилась к нему, сказала: «Я газа, о это, к Абу Ханифе, с оскорблением. Неужели ты не знаешь, что вот этот вот бедняк, сирота, у него нет отца? ты же заставляешь его, переманиваешь к себе, вместо того, чтобы он должен был работать и зарабатывать деньги, чтобы выжить в будущем. Как ты смеешь так поступать с моим сыном? И что ответил Абу Ханифа, рахимахуллах? Абу Ханифа ответил: замолчи, женщина. Твой сын, может быть, попробует фалялузач из рук халифа, из рук амируль-му'минин. И в этот момент Гарун ар-Рашид понял, почему он смеялся. И Абу Юсуф, вот эта история приводится во многих версиях. Также среди моментов, тех, которые показывали отношение Гарун ар-Рашида к ученым, отношению к знанию, служит очень много вещей. Также среди тех вещей, которые он поступал, был один из случаев. Однажды Гарун ар-Рашид сидел за едой и попросил: принесите мне ляхмаль джазур, мясо молодого верблюжонка. Ему принесли кусок мяса. Рядом сидел его брат, молочный брат, Абу Джафар аль-Бармаки. И Джафар аль-Бармаки сказал: Гарун, знаешь ли ты, сколько стоит этот кусок мяса? Гарун ар-Рашид сказал: знаю, 4 дирхама. Брат сказал: нет, говорит, этот кусок мяса стоит 400 дирхамов, 400 тысяч дирхамов. Гарун ар-Рашид сказал: как так? 400 тысяч дирхамов? Вот этот кусок мяса? Он сказал: да. Он сказал: почему? Он сказал: помнишь, когда-то давным-давно ты попросил, чтобы у нас было мясо джазура, мясо молодого верблюжонка на кухне, чтобы каждый раз, когда ты попросил, оно было. Он говорит: ты знаешь, что произошло? С тех пор, говорит, мы каждый день покупали верблюдов, резали их и держали мясо для тебя. Ты же потребовал его только сегодня. Поэтому смотри сюда, Гарун. Тот кусок, который у тебя, стоит 400 тысяч дирхамов. Гарун ар-Рашид зарыдал. Он бросился из столовой и отправился в город. В этот же день, ходя по улицам и рыдая, Гарун ар-Рашид от такого исрафа, представьте себе, дал 2 миллиона дирхамов беднякам Багдада. Тут же он дал 2 миллиона беднякам Харамейна, территории Харамейна, Мекки и Медины. И отправился домой. Отстранился от всех государственных дел, сидел дома и рыдал только. Абу Юсуф, Абу Юсуф, отправился к нему домой, решив выяснить, что произошло с ним. Он отправился к нему, и Гарун ар-Рашид рассказал ему эту историю. И тогда Абу Юсуф отправился к Джафару аль-Бармаки и сказал: скажи, как ты поступил с этим мясом, которое каждый день скапливалось на кухне? И он сказал: мы раздавали его беднякам. И Абу Юсуф вернулся к Гарун ар-Рашиду, сказал: радуйся, халиф. Он сказал: что? Он сказал: поистине, говорит, ты умудрился дать 2 садака, говорит, прошлое и настоящее. Говорит, и плюс к этому ты еще рыдал от хошья тилля, говорит, от боязни перед Аллахом. Так то, что ты совершил, это все благо. И это была мудрость в отношении ученых, как он поступил в данном случае. Также ученые к Гарун ар-Рашиду относились очень жестко. Это не нынешние ученые и не многие другие ученые, которые заискивали перед правителем. Однажды к нему пришел ученый Ибн Саммак. Ибн Саммак пришел к нему, и Гарун ар-Рашид обедал. И он ему сказал: Гарун, смотри сюда, видишь этот стакан воды? Он сказал: да. Он сказал: если бы вся вода на земле исчезла, сколько бы ты отдал за полстакана воды? За стакан воды этот. И Гарун ар-Рашид сказал: я бы отдал половину своего царства. И Ибн Саммак сказал: хорошо, ты бы выпил эту воду, и она бы задержалась у тебя в организме в виде мочи. Не выходит. Что бы ты сделал, чтобы не умереть? Сколько бы ты отдал? Гарун ар-Рашид сказал: оставшуюся половину своего царства. Ибн Саммак сказал: так побойся же Аллаха, я Гарун, в том царстве, которое не стоит стакана воды. Побойся Аллаха в этом. И среди тех историй, которые приводятся, одна из них очень интересна. Однажды Гарун ар-Рашид отправился в хадж. Распорядок его дня был, как у Абдуллы ибн Мубарака, его ежегодный. Один год он отправился на джихад, вел армии. Второй год он совершал хадж. В один из год, когда он совершал хадж, он обходил, делал таваф вокруг Кабы, и как один человек крикнул: я Гарун, иттакилля, побойся Аллаха, о Гарун. Как: эй, Гарун, у нас же кричат подобными вещами. Гарун ар-Рашид разозлился, сказал: поймайте его. Его поймали и привели к Гарону ар-Рашиду. Гарун ар-Рашид сказал: что заставило тебя так сказать? И он сказал: слушай меня, Гарун, я обращаюсь к Аллаху по имени, и он не гневается на меня. Всевышний Аллах в Коране обращается к пророкам: я Нух, я Гуд, я Салих, и ничего. К тебе же, говорит, я обратился по имени, и ты устраиваешь это? И Гарун ар-Рашид сказал: все, все, я понял, будь свободен. И подобные истории, когда так поступали с правителями, очень много. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху ангу, когда однажды шел по рынку со своими сподвижниками, его остановила женщина. Женщина сказала: о, Умар, помнишь, говорит, те времена, когда у тебя еще звали не Умар, а Умейр, уменьшительно ласкательное от Умара, когда ты, говорит, боролся с пацанами на рынке Айказ, когда, говорит, ты был никем, побойся Аллаха и будь справедливым в своем правлении. И Умар стоял, склонив голову, и слушал, что она говорит. Женщина закончила и пошла. Ученики Умара ибн аль-Хаттаба обратились к нему, сказали: о, амируль-муминин, почему ты не ответил? Что это такое? Женщина какая-то, женщина тебя останавливает на рынке. И Умар сказал: замолчите, вы знаете, кто эта женщина? Они сказали: нет. Он сказал: это женщина, чью жалобу слышал Аллах через семь небес, где в суре Всевышний Аллах не спаслал: «Код сами Аллаху кауля ляти туджа дилюка». Физауджига, то есть Всевышний Аллах слышал жалобу той, которая спорила с тобой о своем муже. И Умар сказал: как я мог поступить иначе, если Аллах слышит ее жалобу напрямую? Безо всякого, сразу отвечает, имея в виду. И Гарун ар-Рашид, среди его историй с учеными приводится очень много моментов. Был ученый, которого звали Малик ибн Динар. Может быть, многие из нас слышали это имя. Так вот, Малик ибн Динар однажды шел по улицам Багдада и увидел, как рабы несут паланкин, палатку. В палатке он увидел женщину изумительной красоты. И Малик ибн Динар подошел к рабам и сказал: кто эта женщина? Они сказали: это наложница Гаруна ар-Рашида. Малик ибн Динар сказал: я куплю ее у него. Малик ибн Динар, ученый, отправился во дворец к Гаруну ар-Рашиду. Встал перед ним, и Гарун ар-Рашид сказал: я слышал, что ты хочешь купить у меня наложницу. Что ты мне предложишь за нее? Малик ибн Динар сказал: я тебе предложу за нее науатейн мусавусатейн, два гроша. Хочешь, дам тебе прямо сейчас. Гарун ар-Рашид сказал: Малик, ты в своем уме? Я за нее заплатил сотни тысяч. Ты видел ее красоту? Малик ибн Динар сказал: что ты сказал? О, Гарун, какая красота! Что ты, про что ты говоришь? Он сказал: посмотри на нее, какая она красивая. Малик ибн Динар сказал: посмотри, куллюха уюб, одни недостатки, одно искажение, одно омерзение у меня вызывает это. Гарун ар-Рашид сказал: как так? Ты что, вообще не разбираешься в женщинах? Посмотри на нее. Малик ибн Динар сказал: посмотри, она состоит из нечистот. Разве у нее нету мочи, разве у нее нету кала, разве у нее нету всего того, что переполнено эти женщины? И Гарун ар-Рашид сказал: да. И Малик ибн Динар сказал: хочешь, я тебе покажу на женщину, которые созданы из миска, у которых нету никаких испражнений, ничего из наджаса? И Гарун ар-Рашид сказал: да, покажи мне. И Малик ибн Динар сказал: это райские гурии, хуруль-ин. Если ты хочешь жениться на них, то выплати ее махр, райской гурии. И Гарун ар-Рашид сказал: каков ее махр? И Малик ибн Динар сказал: ракаатани фи джауфиль-лейль, два раката ночного намаза. А также, когда скончался Абдулла ибн аль-Мубарак, Гарун ар-Рашид, который любил этого человека и постоянно с ним общался, он рыдал и сидел, принимал соболезнования, которые приносили ему за Абдуллу ибн аль-Мубарака. Также среди тех поступков, которые приводятся, рассказывается его история о встрече с Фудейлем ибн Айядом. Фудейля ибн Айяда все прекрасно знают, не будем упоминать этого человека, бывший разбойник, который стал одним из самых сильных аскетов в жизни. Гарун ар-Рашид однажды отправился к Фудейлю ибн Айяду. Дойдя до его двери, постучали в дверь, и Фудейль ибн Айяд спросил: кто там? Ему ответили: амируль-му'минин. Фудейл ибн Аят сказал, какое мне дело до Амируль Муминин? Они сказали, субханаллах, разве на твоей шее нету покорности для Амира? Фудейл ибн Аят тогда нехотя спустился и открыл дверь. Потом погасил светильник и зашел к себе в комнату. Гарун ар-Рашид зашел к нему и сказал, наставь меня, сделай мне хутбу. И Фудейл ибн Аят рассказал ему длинную хутбу, я не буду ее всю упоминать. И в конце концов Гарун ар-Рашид сказал, что у тебя нету того, чтобы я мог тебе дать? Может, у тебя долг, может, у тебя что-то. Фудейл ибн Аят сказал, мне ничего не надо от тебя. Гарун ар-Рашид удивился и сказал, ма азгадак, кто же может быть более аскетичным, чем ты? Он удивился тому, как он жил. У человека ничего нет, он занимается только поклонением. И Фудейл ибн Аят отвечает, ты, о Амируль Муминин, ты более силен в зухде, чем я. Гарун ар-Рашид говорит, как так? У меня дворец, у меня огромные деньги, у меня все. Как так? Я могу быть более аскетичным, чем ты. И Фудейл ибн Аят сказал, я, говорит, совершаю зухд в дунья, стараюсь здесь от всего удалиться. Ты же совершаешь зухд филяхира, говорит. Весь твой зухд посвящен аскетизму в будущей жизни. Поэтому, говорит, ты намного сильнее зухдом, чем я. И это было отношение, то, как ученые общались с повелителем правоверных. Вот. Сам Гарун ар-Рашид, касаясь его внешности, он был невысокого роста. Он был небольшого роста, неплотного телосложения, с круглым лицом, и у него борода была небольшая. Она у него вот отсюда росла, только до сюда. Вот. И сам Гарун ар-Рашид был очень добрым, мягким человеком. В его отношениях с женой он как поступал? Он любил свою жену, он любил ее настолько сильно, что говорил жене, если ты отрубишь мне руку и ногу, я скажу, ахсанти, как же прекрасно, что ты сделала. Его жена, правительница Амира Зубейда, была удивительной женщиной, сейчас мы, иншаллах, о ней постараемся поговорить. Но, как у всех женщин, у каждой присутствуют недостатки, как в каждом из нас. И Гарун ар-Рашид однажды сидел с Джафаром аль-Бармаки и засмеялся. Джафар аль-Бармаки сказал, почему ты смеешься, брат? Гарун ар-Рашид сказал, я только что вернулся от жены, от Зубейды. В этот момент, когда я, говорит, у нее сидел, принесли мои деньги. 300 тысяч дирхамов. И жена сказала мне, ты не хочешь мне сделать этот подарок? Подарить мне 300 тысяч дирхамов. Гарун сказал, они твои, забирай. Жена забрала. И Гарун говорит, когда я уходил от нее, она мне вдогонку кричала, я от тебя не видела никакого блага, пока живу с тобой. Поэтому пророк, салам, говоря про женщин, говорил о том, что у них есть куфр, и куфр не из того куфра отрицания Господа, а неблагодарности к своим мужьям. И это самое присутствует во многих женщинах. Почему посланник Аллаха, салам, сказал, я видел ад, и большинство его обитателей были женщины? В хадисе передается от Абу Хурейры. Но многие ученые прошлого сказали, каков шарх этого хадиса? Подумайте, шарх этого хадиса заключается в чем? Многие из ученых сказали, основой здесь является то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, видел ад до того, как Всевышний Аллах выведет из него единобожников, грешников из числа единобожников. Ученые же сказали, когда Всевышний Аллах выведет всех верующих из ада, женщины будут большинством обитателей рая. И его жена Зубейда, удивительная женщина. В наши времена есть магнитофон, можем каждый день слушать Куран. Правда, не каждый из нас это делает. Но правительница Зубейда, жена Гаруна ар-Рашида, захотела каждый день слушать Куран. Что она сделала? Она постановила специальную планку, как мостик, и там садила служанок, и они каждые 2 часа менялись, читая Куран в доме. Постоянно. Круглые сутки. Она их все оплачивала им, давала им все, что нужно, они только читали Куран. Просто эта женщина любила слушать Куран, слова Аллаха. И среди тех вещей, которые описываются про нее, был удивительный случай. Однажды они отправились с Гаруном ар-Рашидом в хадж. А хадж пролегал через пустыню дорога. Не было ничего, ни колодцев, нигде остановиться. Они разбивали палатки и останавливались. Когда они дошли до хаджа, совершили хадж и вернулись, жена сказала Гаруну ар-Рашиду, то есть здесь дорога насколько сложная, как бы ее облегчить? И она приказала на те деньги Гаруна ар-Рашида, которые она у него тогда изъяла, поставить целую сеть колодцев вырыть вдоль дороги и установить то, что мы называем сейчас гостиницами, бесплатными гостиницами для паломников по всей дороге из Багдада до Мекки, чтобы все паломники, которые шли, могли останавливаться. Но на этом она не остановила свою деятельность. Она дошла до Мекки и увидела то, что колодцев в Мекке не хватает воды. Паломники испытывали жажду зачастую. И тогда она собрала своих инженеров в Багдаде и сказала: «Я даю вам год, через год, чтобы в Мекке текла река. Делайте, что хотите». Женщина приказывает, жена халифа. Инженеры собрались и долго думали, как решить этот вопрос. И в конце концов они вырыли систему колодцев и создали водоем, из которого вытекал ручей настоящий. И до сих пор, как я общался с шейхами в Кувейте, они говорят: если сейчас отправитесь в хадж, в Мекку, зайдите возле мечети Харам, спросите, где находится Нахр Зубейда, река Зубейды, и все вам укажут на это место, где оно до сих пор осталось. То, как они отнеслись к мусульманам, и то, как они помогали во всем, что является благом. Также среди тех ученых, среди тех людей, которые посещали Харуна Рашида, был человек по имени Абуль-Атахия. Кто-нибудь слышал про него? Абуль-Атахия. Это был один из самых сильных арабских поэтов. Абуль-Атахия свою жизнь начал с того, что он был кафиром. Он сочинял стихи, пытался соревноваться с Аллахом в Коране и заниматься многими вещами. Абуль-Атахия. У него имя было другое, но сейчас он известен как Абуль-Атахия, отец сумасшествия. Абуль-Атахия в конце концов принял ислам, отказался от всего того, что можно было. Он выбрал самую дальнюю мечеть на пригороде Багдада, сидел там и только обучался, ничем больше не занимаясь. И писал стихи, в которых он показывал свое отчаяние и свою таубу перед Аллахом. И в один из моментов Харун ар-Рашид позвал к себе Абуль-Атахию. И Джафар аль-Бармаки сказал: «Абуль-Атахия, прочитай нам стих, который бы смог поднять настроение Харуну ар-Рашиду». И он прочитал ему стих. Он прочитал ему стих, в котором было сказано, что «Рагифу хубзин ябисин такулюху физауя» — «Кусок черстого хлеба, который я ем в углу». «Вакузу майн баридин ташрубуху минсахия» — «И стакан холодной воды, который я пью от жажды». «Вагурфатун дойихатун навсука фига халия» — «И тесная комната, в которой душа чувствует себя стесненно». «А умасжидун муназилюн аниль вара финахия» — «Или же, говорит, отдаленная мечеть от людей». Тадрусу фиги дафтаран мустандидан биссария — «Я учу в ней, прислонившись спиной к колонне». Муатабиран биман мада миналь курунель халия — «Получаю знания из тех, кто прошли из прошлых веков, из наших саляфов». Хойрум мин саати фифей и кусурин алия — «Это лучше, чем часы, проведенные в тени высоких дворцов». Такубу хаукуба тантасуля бинарин хамия — «Будут наказаны страшным наказанием и сожжены в адском огне». Харун ар-Рашид, выслушав стих до конца, зарыдал. Джафар аль-Бармаки сказал: «Что ты наделал, о Абуль-Атахия? Мы просили тебя рассказать стих для того, чтобы поднять настроение повелителю правоверных, и ты так поступил». Абуль-Атахия сказал: «Настроение поднимать будете вы, я должен наставлять, я должен сообщать ему правду». Также среди тех историй, которые приводятся про его нрав, приводится та самая история, которую мы рассказывали про имама Зейн-уль-Абидина, правнука посланника Аллаха, салям. Та же история приводится про Харуна ар-Рашида, валлаху алям, кому она относится, но мы ее упомянем еще раз. Однажды Харун ар-Рашид приказал принести кувшин для того, чтобы совершать омовение. Кувшин был огромный. Как передают ученые, он вешал в те времена кувшин для омовения, его использовали для полного омовения, для гусля, как и для вуду. И он вешал около 10 килограммов кувшин. И служанка стала с этим кувшином лить ему на руки для того, чтобы совершить вуду. В один из моментов кувшин выскользнул из нее из руки и ударил Харун ар-Рашида по голове, рассек ему кожу. И Харун ар-Рашид, наклонившись, сидел, и кровь текла с его бороды. Его глаза вращались от гнева. И служанка вспомнила, что лучше всего, чем можно остановить Харуна ар-Рашида, словами Аллаха. Потому что человек любил Коран. И она сказала: «Валькази мин аль-гайз». Послушай, о Харун, Всевышний Аллах говорит: «Валькази мин аль-гайз» — «И те, кто скрывают свой гнев». Харун ар-Рашид промолчал и сказал: «Код казам ту гайзы». Я скрыл свой гнев. Все. Она продолжила. Всевышний Аллах говорит: «Валя афина ани нас», и те, кто прощают людям. Гарун Рашид сказал: «Код афауту анки», я простил тебе. Все. И она продолжила: «Валлаху юхиббуль мухсинин», и Аллах любит благодетелей. Гарун Рашид поднялся и сказал: «Анти хурра ли ваджхилля», ты свободна ради лика Аллаха. Это примеры жизни наших предков, как Гарун Рашид поступил с ней, несмотря на то, что она ему рассекла голову этим кувшином. Также среди тех его вещей, которые приводятся, Гарун Рашид правил 23 года. И эти годы, это время было то временем, когда он постоянно вел войны. В конце концов пришел правитель Византии, который сменил королеву Августу. Его имя приводится в различных арабских книгах, но я точно не знаю, как его читать. Либо Текфор, либо Некфор, неважно. В любом случае, какой-то из кафиров. Он написал Гарун Рашиду письмо. Он сказал: «От повелителя Византии к повелителю арабов. Гарун Рашид, поистине, говорит, те деньги, которые у тебя есть, которые выплатила эта глупая женщина, наши деньги, джизью, имею в виду ту, которую выплачивала ему королева». Он сказал: «Поистине, они попали тебе только по женской глупости. Я предлагаю тебе, Гарун, верни эти деньги мне сейчас, иначе потом будет хуже». Гарун Рашид взял это послание, перевернул его, чтобы не тратиться на бумагу, и написал: «От Гаруна Рашида, повелителя правоверных, собаки Византии». Два предложения. «Ябналь кафира», о сын кафирши, «мы получили твое послание, и ответом нам будет то, что ты скоро увидишь». Гарун Рашид послал ему это письмо. Он не написал: «Ответом нашим будет то, что ты услышишь или то, что ты прочитаешь». Гарун Рашид собрал огромную армию и двинулся на Византию. И Гарун Рашид вел войну до тех пор, пока он не победил его, и не успокоился до тех пор, пока не сел на его трон. На трон правителя Византии. Гарун Рашид, это его отношение было к тем, кто пытается унизить религию Аллаха. К тем, кто пытался унизить ислам и мусульман. Почему мы вначале сказали, что ученые говорят: «Аззаллаху аля ядейхиль муслимин ва азалляль кафирин». Аллах возвысил мусульман через него и унизил кафиров. И Гарун Рашид скончался в этом же походе. В возрасте 45 лет. Он страшно заболел. Он лежал в палатке и не знал, что с ним будет дальше. А врачи скрывали от него правду, что с ним на самом деле. И что произошло? Гарун Рашид позвал своего слугу, дал ему баночку мочи и сказал: «Отправься к доктору, покажи ему это, не говори чье. Пускай он посмотрит и скажет». Он отправился к доктору, тот посмотрел и сказал: «Тот, кому это принадлежит, проживет лишь несколько дней». Он отнес к нему и сказал: «Поистине, говорит, твой срок жизни подошел к концу, о Гарун». И Гарун Рашид собственными руками вырыл себе могилу, находясь при смерти. После этого он лег на дно могилы, держал в руке песок горсть, сыпал его и говорил: «Я ман ля язалю мульку, ирхам ман заля мульку». «О тот, чье царство не имеет конца, помилуй того, чья власть уже закончилась», обращаясь к Аллаху. «Прости того, чья власть уже закончилась, о тот, чья власть никогда не заканчивается». И Гарун Рашид после этого скончался. Скончался в боевом походе, скончался на джихаде. Скончался один из наших великих праведных предков. Тот, чье имя мы до сих пор помним и должны его вспоминать. И на тарахам алейхи, просить у Аллаха, чтобы он простил его грехи и ввел его в сады рая. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ الدَّعْوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ